Кому? Шон Мартин. От кого? Санта. Глава 16. Стоило сказать администратору мотеля, что мне срочно нужен номер, и я готов заплатить наличными, его глаза засверкали так, что могли бы заменить собой все лампочки на рождественском дереве. Он притворился, будто еле нашел, куда меня втиснуть, и, цокая языком, заводил карандашом по пустой странице журнала регистрации. Я тоже принял участие в этой комедии и с такой же фальшивой благодарностью заплатил повышенную цену. Если бы мне самому столько заплатили за проживание в этом номере, я потребовал бы больше. Думал я, лежа на колючем, потертом одеяле, таком тонком, что, казалось, оно перепутало свое истинное предназначение — быть свадебной фатой. Впрочем, при такой жаре это не имело значения. Кондиционер выкашлял столько черной пыли, что я поспешил отключить его, после чего обвязал голову мокрым полотенцем. Рождество обещало быть настоящим пеклом. Ртутный столбик уже начал подниматься. Я рассчитывал к этому времени вернуться домой. Без снежного Рождества я как-нибудь обойдусь. Дайте мне только место у бассейна и мусорный бак с изображенными на нем воротами для крикета. По правде говоря, я так размечтался о нормальном Рождестве, потому что перевозбудился от всего, что случилось за день. Я всего 6 часов в городе, но уже видел 2 трупа. Ну ладно, один только на фотографии. Даже для меня крови многовато. Но это было мое 3-е дело об убийстве. И сейчас, лежа на кровати, я размышлял над всем тем, что видел сегодня, смущенный одним непреложным фактом. Всякий раз по ходу моего расследования убивали кого-то еще. Разумеется, это отличительная черта детектива. Промежуточное убийство или убийство перед второй рекламной паузой, если говорить о телесериалах, поддерживает интерес зрителя и развивает сюжет. Но в реальной жизни это выглядит несправедливо. Не могу отделаться от мысли, что эти люди умирали, потому что я раскрывал дела недостаточно быстро. Перед глазами у меня так и стояли эти картины. Нераспечатанная голубая коробка с подарком от тайного Санты для Райлана Блейза. 4 неоткрытые дверцы рождественского календаря Лайла Пирса. Незавершенные дела, оборвавшиеся жизни. Я не мог уснуть. Все лежал и думал о том, что рассказал мне Динеш, хотя большую часть рассказанного я уже предполагал, а он только подтвердил. Динеш медленно опустил голову в ответ на мой вопрос об увольнении. Оказывается, Райлан Блейз сообщил Пирсу, что Динеш кое-что у него украл, а кольцо с хризолитом мгновенно телепортировалось из гардеробной Райлана в сумку Динеша, если, конечно, полагаться на его слова. Пирс тут же уволил парня, несмотря на все уверения в невиновности. «Я даже не знал, в каком воровстве меня обвиняют. Не знал, что кольцо Райлана нашли в моих вещах, пока Фьют не объяснила мне причину увольнения. Вероятно, этот кокаинщик просто потерял кольцо, если хотите знать мое мнение. Но никто меня не спрашивал. Никто не станет слушать бывшего торговца наркотиками. Пришло время рассмотреть другие возможности», — сказали мне. Я погорячился, зашвырнул этот чертов приз в стену, и меня вывела охрана. Динеш пнул ногой камень, и я услышал, как тот прогрохотал по склону скалы и целых 7 секунд спустя свалился на крону дерева внизу. Все, что было в моем желудке, мгновенно взлетело к горлу от такой высоты. «Вот вам и второй шанс». «А почему ты работал сегодня?» — спросил я. «Новый парень, которого взяли на мое место, заболел. Только я один знаю все сигналы. И я понимаю, что вы подумали. Я бы с удовольствием послал их подальше, но мне не выплатили выходного пособия. Я зарядил Фью тройную цену, и она согласилась. Я ничего не крал, но взял их деньги». У Дениша и впрямь были мотивы убить обоих. Человека, который его уволил, и человека, по чьей вине это случилось. И все же я поверил ему. Вряд ли он мог так сымитировать страх, когда я гнался за ним сквозь заросли. Я отложил увольнение Динеша и метание приза в долгий ящик для трудных вопросов и с неохотой послал электронное письмо Джошу. Мне нужно было больше узнать о следе от иглы на руке Лайла, и я надеялся, что у Джоша найдется знакомый в полиции, готовый за вознаграждение раздобыть какой-нибудь отчет с анализом крови Лайла и Эрин. Письмо унеслось со свистом, а я решил просмотреть в YouTube-ролики о том, как Лайл принимает награду и выступает на церемониях вручения университетских дипломов. Он рассказывал о смерти брата, о том, как он хотел помочь людям превзойти ожидания общества, и каждую речь заканчивал фразой «Страсть рождает перемены». Я безуспешно пытался соотнести образ этого человека со следом иглы на руке. Прилетел ответ от Джоша. «Постараюсь раздобыть отчет, а ты посмотри вот это». Я кликнул на ссылку. На экране появился зрительный зал театра. Джош ухитрился загрузить запись на частный сервер, прежде чем полиция ее конфисковала. На сцене властвовал абсолютный хаос. Я спорил с Шоном. Райлан кричал, запертый в колодке. Во стояла перед дулом пистолета, Тереза оттаскивала ее. Зрители вместе с Шоном и Роджером пытались сдвинуть стол. Я дважды прокрутил на замедленной скорости момент падения ножа. Затем немного брезгливо нажал на паузу, как раз в тот момент, когда голова Райлана, деликатно выражаясь, рассматривала другие возможности в отдельности от тела. Бумажный нож гильотины, который я потом поднял обратно, а Шон еще и надорвал, сейчас был погружен в щель между колодками. Снизу оставался просвет, в котором я видел тело Райлана. Если там и было второе скрытое лезвие, то куда оно делось? Я прокручивал запись вперед-назад, но так и не заметил на раме гильотины вообще ничего, а уж тем более ничего, способного отсечь голову Райлана. Записывая все это в день Рождества, я словно бы вижу самого себя, мокрого от пота, лежащего на тюремной койке в местном мотеле, запутавшегося, измученного и одинокого. Вижу, как отсылаю сообщение Джульетте, как в конце концов засыпаю, но тут же просыпаюсь от воображаемого стука падающего ножа гильотины. Жаль, что нельзя проникнуть в собственный роман и рассказать себе, как я на самом деле раскрыл это преступление, а заодно и о том, как мне выстрелили в грудь, а затем я стал свидетелем еще одной смерти. Я бы еще добавил, что потом опишу все это, сидя с авторучкой в одной руке и песочным печеньем в другой. Но я из мотеля, я из утра 22 декабря, еще не нашел объяснения двум этим невероятным убийствам. Почему женщина с окровавленными руками не помнит, как с ней это случилось? И как можно отрубить человеку голову листом бумаги? Если первый случай просто озадачивал, то второй казался совершенно фантастическим. Невозможно отрицать то, что видели все, кто был в театре, опускающийся нож и отлетающую в сторону голову Райлана. Я сам потом поднял этот нож и не обнаружил в нем ничего, кроме тонкой бумаги, легко порвавшейся под рукой Шона. Я видел это собственными глазами. С другой стороны, разве не в этом и заключался весь смысл фокуса? Меня разбудило жужжание телефона. Я схватил его, даже не посмотрев, кто звонит, и с удивлением услышал голос Эрин. Динамик хрипел, сигнал с трудом проходил через сталь и бетон камеры. «Я слышала про Райлана Блейза», — сказала Эрин. «Тебе разрешили позвонить в такую рань?» Ее голос звучал бодро. Совсем другой человек по сравнению с той неопрятной, испачканной в крови женщиной, что сидела напротив меня вчера вечером. Полицейский одолжил мне свой телефон на самый крайний случай. К тому же скоро Рождество. Еще одно убийство, которое я уж точно не могла совершить. Это ведь снимает с меня подозрения, правда? Я не решился сразу ответить и буквально услышал, как она сдувается. «Правда?» — снова спросила она. «Прости, Эрин», — ответил я, протирая со сна глаза. Хотелось бы, чтобы все так и было. Это снимет с тебя подозрения только в том случае, если мы докажем, что Лайла и Райлана убил один и тот же человек». Я услышал в трубке стук и представил, как Эрин хлопает телефоном себя по лбу. «Похоже на то, что смерть Райлана подстроена и спланирована заранее. Нож гильотины подменили накануне или даже раньше. Я бы рад соврать тебе, что у меня хорошие новости, но, извини, ты слушаешь надежного рассказчика». Я крепко зажмурил глаза. Наш с Эрин брак был катастрофой. Проблемы начались не с того давнишнего трупа, затянутого паутиной, но он тоже сыграл свою роль. За ним последовали новые убийства, и фамилия Каннингем, словно якорь, удерживала Эрин рядом с ними. Лайл помог ей избавиться от всего этого, а теперь его нет, и я тяну ее обратно к куче трупов, как будто ничего и не менялось. «Может быть, я и не прав», — наконец сказал я. — Я ведь не профессионал. Возможно, я сделаю только хуже. — Знаешь, почему я позвонила тебе? — тихим голосом спросила Эрин. — Не для того, чтобы убедить, что не могла этого сделать. Я не говорила такого вчера, не скажу и сегодня. Потому что после случившегося в горах, после всех убийств, судя по звуку, ее едва не стошнило. Я бесконечно мою руки, но никак не могу смыть с них кровь, как леди Макбет. Пожалуй, не стоит вспоминать леди Макбет, пытаясь доказать свою невиновность. Попробовал я обратить все в шутку, но попал пальцем в небо. Я ничего не пытаюсь доказать. А что, если все то, что я видела, что-то во мне перевернуло? Что, если это сделала я? Я позвонила тебе, чтобы мою невиновность доказал ты. Надеюсь, ты это сможешь. Всеми фибрами души, надеюсь. В телефоне зашуршало. Но я проснулась, измазанная кровью, Эрнест, и я... Не знаю, я убила его или нет. Вот что ты должен выяснить. Убийца я или нет? Способна ли я на это? Нет, не способна, — мягко ответил я. Я тебя знаю. «В том-то и беда», — сказала она, сдерживая слезы. «Как ты можешь знать, если я сама не знаю?»